Налицо ярко выраженная асимметрия полушарий. Влада стала рассматривать мозг у одного из братьев более внимательно. Потом переключилась на второго. У одного правое, а у второго левое более развиты. Я бы сказала, аномально развиты. Ох ты, хвост у хвостатого ядра чрезмерно развит. Никогда такого не встречала в литературе. Сама тем более не видела. А ведь это один из отделов мозга, отвечающих за сознание у человека. Именно этот участок отвечает за телепатию. Они оба телепаты. За то, что мысли чужие умудрялись читать, их били, а потом сослали в Сибирь. Побоялись юродивых убивать, объяснила Дина. «А ты откуда об этом знаешь?» – подозрительно спросила Влада. «У нас проводились подобные исследования в большом количестве, и результаты были в свободном доступе. Я, как ты понимаешь, интересовалась всем, что связано с мозгом. Обязательно мне расскажешь, что помнишь по этой теме, а то я больше на интуиции выезжаю, когда с мозгом работаю». Попросила знахарка. «Значит, у нас братцы мысли читают? Очень интересно. Мысли окружающих они читают кусками и очень редко. Не умеют сосредотачиваться на одном человеке. Только яркие фрагменты выхватывают. А какие у людей яркие моменты в это время? Хорошо, если что-то радостное произошло, а если украл или тем более убил? Парни молодые, сдерживаться так и не научились. За что и поплатились в конечном итоге», объяснила Дина. «Но это побочный эффект. Телепатию они используют для связи друг с другом, с рождения. По сути, они не только однояйцевые близнецы, но и одномозговые. Отсюда выраженная асимметрия полушарий. Постой, ты, поэтому к ним обращаешься, как к одному человеку?» «Ага», согласилась Дина. «Очень интересная аномалия. Мне нужна моя лаборатория, срочно», подняв голову кверху, произнесла Влада. «Слышал, князь, неужели нельзя было с собой взять недостающие элементы?» Ворчал Пух, крутя педали. «Ты же заранее все спланировал. Тебе полезны физические нагрузки. Крути и не отвлекайся». Яр периодически откидывал в специальный отсек снегохода брусок из элементов, которые он собирал из почвы по дороге. «Куда бы я, по-твоему, такую кучу железа дел? Опять же, энергия могла в любой момент понадобиться. У тебя этой энергии, как у дурака Фантиков». Продолжал ворчать Пух. «Господин, позволь мне покрутить. Я сильный», предложил сзади один из братьев. «Не в обиду тебе будет сказано, но ты слабее любой из наших девушек. Если будет желание, то, как окрепнешь, я тебе отдельный снегоход сделаю». «Это неправда, господин. Позволь попробовать». «Правда. Влада, например, намного сильнее Александра. Но даже она не просится его заменить. Потому что так надо. Александру совсем недавно ноги отращивали. Ему лишняя нагрузка не повредит. Пух, правь вон к тому лесочку. Надо дров нарубить». Последовало новое указание Яра. «Ну уж, дудки». Притормаживая одну гусеницу, Пух подкорректировал курс. «Рубить сами будете. Мне только ноги восстанавливали, с руками у меня все в порядке. Парни справятся без тебя», — обрадовал его Яр. «Пусть разомнутся. Им как раз весь организм чинили». Начинало светать. Молочно-белый снегоход с открытой широкой кабиной и большим кузовом позади нее был загружен под самый верх. Удобные кресла стояли в два ряда, и все равно места оставалось много. Снегоход опирался на широкие гусеницы и двигался по снежной целине со скоростью пешехода. Приводимый в действие педалями, которые усердно крутил Пух, он доехал до указанной рощи. За собой вездеход тащил такие же белые сани, нагруженные тюками словно сеном. Благодаря большой площади опоры, след этот транспорт оставлял неглубокий, и Яр надеялся, что его быстро задует. Не хотелось показывать местным, где они живут, до поры до времени. «Приехали», — облегченно выдохнул Пух. «Покажешь парням, как цепной пилой пользоваться?» Яр протянул ему цепь с ручками и острыми зубьями. «Покажу». Пух подхватил пилу и скомандовал. «Парни, одеваем снегоступы и идем со мной. Старайся сухостой выбирать. Быстрее доедем», — напутствовал его Яр. Девушки остались на своих местах. Они что-то увлеченно обсуждали. Сразу, как Пух покинул свое место, Яр принялся за преобразование. На пустом месте, где у обычных машин располагается двигатель, им заранее была создана печь. Сейчас он только удлинил трубу на ней и вмонтировал термоэлектрические преобразователи в рубашку котла. На изготовление более высокотемпературных элементов у него не хватало редкоземельных металлов. Но учитывая источник тепла, а им выступала дровяная печь, использование низкотемпературных преобразователей с промежуточным теплоносителем в виде воды было более оправдано. Можно было совсем обойтись без печки, но тогда установка по извлечению энергии из столь рассеянного источника, как воздух, превысила бы по массе сам снегоход. Тем более, материалов для создания такой конструкции у Яра в любом случае не имелось. Благодаря закупленному у купца запасу железа и меди, он собрал простейший электродвигатель. Его Яр установил вместо педалей. Буферный аккумулятор также потребовал редких элементов, но от него не требовалось значительной емкости. Аккумулятор служил для сглаживания резких пиков потребления мощности, на которые не был способен термоэлектрический преобразователь. Топка у печки была большой, что позволяло одномоментно загружать много топлива. Так как угля у них не было, то топливом служили обычные дрова. Место под их запас находилось между задним рядом сиденья и кузовом. Широкий проход позволял прямо на ходу подкидывать дрова в топку. На ровных участках, где машину не раскачивало. Закончив основные преобразования, Яр разжег небольшое количество сухих веток и начал набивать водяную рубашку снегом. Пух все же не остался в стороне от заготовки дров. Парни искали сухие деревья, а он их срезал цепной пилой за несколько энергичных движений. Толстые стволы он распиливал на месте, а тонкие парни утаскивали к снегоходу. Окончание заготовки дров и выход котла на полную мощность совпали. К этому времени аккумулятор подзарядился. Пока грузили чурки на снегоход и кромсали тонкие стволы, Яр сформировал органы управления. Парни расселись по своим местам. Пух, как и прежде, занял место водителя. Высоко над ними дымила труба. Слабый ветерок сносил дым в сторону. «Показывай, чего и куда нажимать», — поинтересовался Пух. «Педаль – это газ. Жмешь – едет. Отпускаешь – тормозит. Для экстренного торможения можешь воспользоваться фрикционами, но без фанатизма. Ох уж это мне стеклянная техника», — по привычке проворчал Пух. Он нежно нажал на педаль, и снегоход плавно тронулся с места, постепенно ускоряясь. «Можно неплохо на извозе заработать на такой-то технике», — выдвинул он идею, когда скорость достигла 20 км в час. «Зачем такие извращения? Давай я начну микроскопы делать. Оптика у меня получается отличная, но будем продавать их как молотки. Хорошая штука получится для забивания гвоздей». «Ну ты сравнил, а ты подумай», — посоветовал Яр. «Вместо того, чтобы думать о копеечных заработках, продолжи заниматься своей теорией. Нам очень нужен пространственный карман и антигравитационные двигатели. Здесь нет вариативности пространств, как в улье, что значительно упрощает задачу. Я не против, только ни на чем работать. Делай мне нормальный комп». «Сделаю. В течение 2 недель обеспечу тебя всем необходимым. Не ты один с меня оборудование требуешь». Подобралась семейка на мою голову. Яр картинно закатил глаза. «Пока хватит с тебя планшета. Сможешь умные мысли записывать и несложные расчеты проводить. Жаль, что накопленная информация осталась в улье», — немного подумав, произнес Пух. «Или...» — он с надеждой посмотрел на Яра. «Или...» — ответил Яр. Потом обернулся назад. «Девчонки, а вам телевизор нужен? А что он будет показывать?» «Рябь», — откликнулась Влада. «Если нравится, могу рябь сгенерировать. С белым шумом, для полного эффекта, но у меня в коллекции куча фильмов и сериалов. Для тебя могу мультфильмов записать». Яр посмотрел на Дину. «Мультфильмы ты парням показывай, за хорошую работу. А лучше познавательные передачи об окружающем мире. Парни же дикие, считай», — ответила она. «И то верно», — согласился Яр и, задумчиво глядя на близнецов, добавил. «Надо список и последовательность просмотра передач составить». «Что такое мультфильмы?» — спросил один из близнецов. После капитального лечения у Влады, парни действительно стали похожи как две капли воды. Видимо, в прежней жизни им доставалось по-разному, вот отличия и накопились, делая их на момент знакомства похожими, но отнюдь не близнецами. «Это ты у девчат спрашивай», — отмахнулся Яр. «А лучше дождись приезда домой». Глава 16. «Федор, нашел что-нибудь интересное?» — спросил Семен Алексеевич вошедшего в кабинет офицера. В обед они уговорились встретиться на постоялом дворе. Купец пришел раньше, и Степан любезно предоставил для него отдельный кабинет, в котором обычно проводились важные переговоры. Вместо платы за пользование помещением, хозяин заведения попросил дозволения отобедать вместе с ним и решить кое-какой вопрос. Семен Алексеевич согласился, предупредив, что он сам ожидает Федора Акимовича на обед. Степан пообещал проводить офицера в кабинет, как только он появится, а чуть позже подойдет сам. Ожидание оказалось недолгим. Нашел широкий след в 1,5 аршина на снегу. Они не на себе весь груз унесли, и не по воздуху. С явным облегчением сказал офицер. Большая волокуша могла такой след оставить, только возникают другие вопросы. Где они ее прятали, и кто ее тащил? Других следов на снегу нет. Даже место, где товары сваливали, снегом заметено. Явно специально, чтобы скрыть следы. Все-таки они люди, а не ангелы или, не дай божи, бесы. Не исчезают и по воздуху не летают. Сделал свой вывод купец и перекрестился. Прости меня, Боже. Дверь отворилась, и в кабинет зашел Степан. Он принес горшок сухой и тарелки. Следом зашла его дочь и расставила чашки с чаем. Из кармана хозяин заведения достал заботливо завернутые в чистую тряпицу стеклянные ложки и разложил их на столе. «Присяду?» – спросил хозяин заведения. «Садись, конечно, Степан Григорьевич», – разрешил купец. «О чем ты хотел поговорить? О недавних гостях. О чем же еще?» – удивился тот. «Вы, как человек опытный, что скажете? Стоит с ними дело иметь, или обманут? А сам, как думаешь, у тебя вроде отдельный кабинет, свечей много горит, а как дверь в трапезную открывается, сразу чувствуешь, что где-то обманули тебя», – подшучивая, ответил Семен Алексеевич. «Много уже на обмане князя заработал, неважно», – смутившись, ушел от ответа Степан. «Вот то-то и оно, что важно. Князь здесь пробыл меньше суток. Он мало говорил громких слов, но богатств раздал столько, сколько не каждый меценат себе позволить сможет». Видя попытку Федора что-то возразить, купец опередил его. «Я не оговорился. Товар он мне сдал на реализацию, но сам назначил цену просто смешную. У Степана похожая ситуация. Он ведь чем-то еще рассчитался за съестной припас. Ты же ему целый воз продуктов нагрузил. Другие светильники оставил. Он их в номерах установил, в которых жил», — ответил хозяин заведения и, подскочив с места, направился к двери. Совсем запамятовал. Вернулся он буквально через пару минут и протянул купцу коробку знакомого белого цвета. «Вот, это он тебе, Семен Алексеевич, просил передать». Офицеру Степан протянул толстенький цилиндрик. «А это тебе, Федор Акимович. В дороге пригодится. Сейчас объясню, как все работает и управляется». «Погоди, Степан», — прервал его Федор и требовательно посмотрел на купца. «Мы будем следовать указаниям князя или нет? Странные ты вопросы задаешь, Федор. Вроде договорились с князем обо всем», — удивился Семен Алексеевич. «Но как быть с этими чудесами? Вдруг все исчезнет, как морок, и что тогда?» «Вот тогда и будем переживать. Мне сказка, которая вокруг творится, нравится. Я готов рискнуть, чтобы в ней остаться», — сказал, как отрезал купец. «Показывай, Степан, чего там мне князь передал. Светильники. Но это лично для тебя, не на продажу. Князь советовал не продавать их до возвращения Федора из столицы. Говорит, интересно, насколько цены на них взлетят». Хозяин постоялого двора замялся, но все же решился. «Семен Алексеевич, сможешь мне денег занять? Расширяться, я думаю, а вся наличность на закупку продуктов уйдет. Князь больше половины запасов забрал». «Займу», — легко согласился купец. «Только тебе не расширяться надо, а новый постоялый двор ставить, как князь советовал. За стенами острога. Я для себя тоже хочу участок огородить. Места побольше чистоколом обнести. Сейчас земля за стеной ничего не стоит. А если село разрастется?» Семен Алексеевич не договорил и задумался. «Строится все одно по теплу начнем. Потому ты сейчас лес для стройки заготавливать мужиков найми. На меня тоже пусть готовит. Я со следующим обозом человека пришлю. Он поможет со строительством». Яр с Левым ехали на снегоходе по руслу небольшой речки, впадающей в Обь. Близнецы быстро стали Левым и Правым с легкой руки Влады. Изначально их звали Второк и Третьяк, по очередности рождения и скудоумию родителей. Хотя фактически они были одним человеком, остальным было удобнее обращаться к ним по именам, к каждому персонально. Неудобно каждый раз спрашивать, например, где твоя вторая половина. Проще обратиться по имени. Снегоход для поездок по округе Яр создал другой. Полегче, попроще и, главное, побыстрее. Печка на нем располагалась сзади и служила резервным источником питания. Сам снегоход питался от батарей, объем которых Яр постепенно увеличивал. Один из близнецов постоянно его сопровождал в поездках. Ездили они не столько на охоту и рыбалку, сколько на разведку местности и для сбора полезных ископаемых. Теперь Яр не собирал чистые вещества, как делал ранее, а извлекал из почвы соединения, содержащие нужные атомы. Вес добычи получался больше, но теперь его не нужно было таскать на себе. Пока ездили в основном по руслам рек и речушек, меньше проблем с дорогой, а возможные полыньи Яра совершенно не волновали. В этот раз они забрались далеко. Мелкая речушка оказалась кладезем редких элементов, включая тяжелые металлы. Яр даже предупредил друзей через близнеца, что они не вернутся к вечеру. «Тормози!» – скомандовал Яр и вышел из машины на лед размять ноги и осмотреться. «Дух, ты тоже это видишь?» – мысленно спросил он. «Да, зря остановился. Дальше пласт руды только мощнее становится. Меня не столько сама руда заинтересовала, сколько повышенное содержание тяжелых и редкоземельных металлов на этом участке», — пояснил Яр. «Железная руда нам тоже нужна, но не сейчас. Плохо, что нет точной привязки к местности, и по рельефу не поймешь, где именно ты находишься. Все поменялось за эти века», — пожаловался дух. «Сдается мне, что мы наткнулись на Бакчарское железорудное месторождение, одно из самых крупных месторождений железа в мире. Мощность пласта и особенность его залегания это подтверждают. Что-то я про такое не слышал, потому что добычу на нем не вели. Сам видишь, залегает глубоко и сплошные водоносные слои вокруг. Ни карьерным, ни шахтным способом ее не добыть», — объяснил дух. «При имевшихся у нас технологиях, добытая руда проигрывала бы по стоимости традиционным месторождениям. Сейчас у нас технологии немного другие. Надо подумать над этим вопросом», — решил Яр. «Желательно наладить процесс с добычей с моим минимальным участием. Но самое ценное я извлеку сейчас», — радостно добавил он. «Богатая порода уходила вниз. Чтобы ее обследовать на полную глубину, пришлось задействовать вычислительную мощность компьютера, производительности которого сейчас не хватало. Дух видел только крупные скопления, в своем развитии так и не добравшись до атомарного уровня. Надо составить схему залегания этого языка полиметаллической руды. Возможно, он здесь не один, или так и тянется по периметру рудного тела», — задумчиво проговорил Яр. «Будешь по лесам лазить?» — иронично спросил дух. «Вот и я думаю, что это не выход. Давай проедем дальше и посмотрим, что там дальше творится». Яр сел обратно в снегоход и скомандовал улыбающемуся левому ехать дальше. «Опять мультики смотришь?» – спросил его Яр. «Да, князь», – довольным голосом ответил близнец. «Интересно, лучше бы образовательные программы смотрели», – посоветовал Яр. «Смотрим, тоже очень интересно. Нам такого никто и никогда не рассказывал о мире и его устройстве. Электричество», – по слогам выговорил левый, – «как волшебство. Его не видно, но польза огромная от его использования. Самая большая польза от знаний», — поучительно сказал Яр. «Электричество без знаний опасно, а со знаниями оно горы свернуть может». «Я знаю, князь», — продолжая улыбаться, ответил близнец и тронулся с места. «Распределение одного сознания между двумя телами, тем не менее, позволяло им действовать независимо. Дух, дай-ка мне картинку сверху». Яр внимательно изучал высокий берег по правой стороне. Он поднимался метров на 30 от поймы реки и уже давно не подмывался, так как вода пробила русло в другом месте. С высоты открывалась обширная ровная возвышенность, покрытая лесом. «Я так понимаю, это место явно никогда не затапливается в половодье. Здесь мы будем строить основное жилье», — подвел итог Яр. «Неплохое место», — согласился дух. «Это, похоже, часть коренного берега». «Что значит коренного?» «Берег, который никогда раньше не размывался руслом реки», — пояснил дух. «Здесь такие участки часто встречаются. Можно поближе к людям найти, особенно по правому берегу Аби. Мне не надо ближе. Меня устраивает как можно дальше. Еще бы заборчиком 10-метровым обнести и ток по колючей проволоке пустить. Ты прямо режимный объект хочешь устроить из своего жилища?» «Именно», — согласился Яр. «Не все знания стоит выпускать в окружающий мир. Ты бы левого сменил за рулем», — посоветовал дух. «Он уже на ощупь едет». Вечер наступил незаметно для Яра с его ночным зрением, а фарами снегоход он не оснащал принципиально. Поменявшись с близнецом местами, Яр отправился дальше по руслу. Пух развлекался тем, что рубил дрова. Из сапфира Яр для этой цели сделал колун. Для придания ему неприглядного вида, с помощью примеси он изменил ему цвет на непрозрачно-серый с остальным отливом. Полноценно рубить таким колуном не рекомендовалось, поэтому был сделан рычажный механизм, вдавливающий его в чурку. Вот этот рычаг Пух периодически нажимал телекинезом, раскалывая чурки, которые подсовывал правый. Из дома вышла Влада и направилась в их сторону, периодически поглядывая на лес. «У нас гость, человек», — коротко пояснила она. «Далеко, я не вижу подробностей». «Опасность есть?» «Без понятия», — покачала головой девушка. «Иди в дом и правого забери. пойду разбираться с незваным гостем». Тоном, не терпящим возражения, распорядился Пух. «Оружие возьми», — посоветовала Влада мужу. «На кой оно мне?» — удивился он. «От меня здесь никто не убежит». Когда девушка с близнецом скрылись в доме, Пух сложил руки рупором и проорал в сторону леса. «Выходи, хватит прятаться». Никакой реакции на это не последовало. Тогда он направился к снегоступам, чтобы самому сходить к неизвестному наблюдателю. Пух обулся, периодически бросая взгляды на обрыв, но неизвестного заметил совсем не там. Человек, похожий на местного аборигена, спускался в стороне от того места, на которое указывала Влада. По большой дуге он двигался к Пуху. Пух разулся и сел на лавочку, дожидаться гостя. Тот шустро передвигался по снегу на широких лыжах. Вместо лыжных палок он использовал тонкий посох, то упираясь им в снег, то балансируя, как канатоходец. «Руш, зачем на мою землю пришел?» На довольно правильном русском языке заговорил абориген. «Чукча, я жить сюда пришел. Я тебе не мешаю, и ты мне не мешай», — спокойно ответил Пух. «Мир, или ты войну мне объявить пришел? Я не чукча, я чумылькуп», — гордо возразил абориген. «Не хочешь войны? Плати ясак, 40 соболей». Пух весело рассмеялся от такого предложения. «Иди нахрен, чукча», — сквозь смех ответил он. Ясак он захотел. Открылась дверь, и в дверном проеме показалась Влада. Абориген вздрогнул от неожиданности, когда часть белой стены отъехала в сторону, и за ней оказался человек. То, что у белой коробки есть вход, с берега видно не было. «Ты чего ржешь, как конь?» — спросила девушка. «Глянь на местного мафиози». Пух указал на тщедушного аборигена. «Он с нас ясак требует. Дань, по-местному. Один требует, или у них организованная группа». Во Владе неожиданно проснулся милиционер. «Это разные статьи УК. Вроде один. Какой сейчас УК? 18 век на дворе», — со смешком добавил Пух. «Ну, тогда дай ему в морду и пусть идет мимо. А может, я его лучше прокляну? Пусть сгниет заживо». Влада хищно улыбнулась и посмотрела на мафиози. Тот рассердился. «Мало того, что его не боятся, так еще обещают побить». Абориген набрал полную грудь воздуха и зловещим, по его мнению, голосом пригрозил. «Если вы не будете платить, то чумылькуп объявит вам войну. Острог далеко, а нас много. Значит, станет мало. Прокляну всех», — пообещала Влада. «Сгниете всем чумом, или в чем вы там живете, в иглу?» Она начала поднимать руку со скрюченными пальцами в сторону аборигена. Ее рука на глазах стала чернеть, а ногти удлиняться. Мафиози этого хватило. Он не выдержал и попытался сбежать, резво разворачиваясь на месте. «Погоди, паря». Пух оторвал его телекинезом от земли и перевернул вверх ногами. С тела горе вымогателя на снег посыпались лыжи, лук с колчаном и прочие незакрепленные предметы. «Ты куда спрятался?» Одежда из шкур сползла и закрыла лицо аборигена. Тот отчаянно махал руками, не понимая, что происходит. Пух подтянул одежду вверх, освобождая ему лицо. «Тебя как звать, чукча?» «Чукча меня зови, господин», — быстро ответил абориген. Его лицо начало наливаться кровью. «Он боится свое настоящее имя называть, чтобы мы не обрели власть над ним», — догадалась Влада, возвращая руке прежний вид. Только ногти так и остались длинными. «Наивный чукотский юноша. Ставь его на ноги, а то инсульт заработает». Пух перевернул аборигена в нормальное положение, но на землю ставить не спешил. «Так чего тебе надо?» — еще раз спросил он. «Ничего, великий господин». Попытался согнуться в поклоне абориген, но у него это не сильно-то получилось. Было похоже, что он делает упражнение для пресса с подъемом ног, а не кланяется. «Ну вот, разговор уже налаживается». Пух поднес аборигена ближе и поставил на утоптанный снег. «Не дергайся. Поговорим, раз пришел». На обратном пути они наткнулись на крупную стаю волков. Как не хотелось левому пострелять, но яр не позволил. Расстояние было большое, а попадать требовалось точно в голову, чтобы не портить шкуры. Яр решил сокращать поголовье волков, и каждый раз, встречая стаю, уничтожал ее полностью, а шкуры привозил домой. На удивление, Влада не стала ворчать, когда он принес ей первую партию. Все оценили качество и свойства волчьего меха, тем более ее выделки. Туши волков больше не забирали. С появлением снегохода появилась возможность без лишнего напряжения охотиться на другую дичь. Запасы говядины и свинины, купленные у Степана, были не бесконечны, в отличие от аппетита Яра. По возвращении из Тагурского села, дом пришлось срочно увеличивать из-за новых жильцов. Также расширению подверглись складские помещения. В плане была пристройка двух лабораторий. Пока было недостаточно материалов для их оснащения, работы по расширению откладывались. Телевизор я сделал один, но большой, и повесил его в общей комнате. Правильнее было назвать его монитором, так как он не принимал эфирные передачи, а показывал то, что дух записал в его память. Домой они вернулись только на следующие сутки ближе к вечеру. Перегруженный снегоход тянул за собой большие волокуши, также тяжело нагруженные. «Я смотрю, ты с добычей», — встретил его Пух. «Да, нашел богатое месторождение, несколько раз полностью выкладывался. Я бы еще добыл, но вовремя понял, что больше просто не увезем. Все симптомы золотой лихорадки», — отметил Пух. «Что за металлы хоть насобирал? Надеюсь, теперь мне на нормальный компьютер хватит?» «Хватит», — подтвердил Яр. «И тебе, и Владе. Но сначала я займусь другим проектом. Может, твой проект подождет?» — возмутился Пух. «Что ты опять задумал?» «Нет, не подождет. Тебе много работы предстоит. Так что днем раньше засядешь или днем позже, большой роли это не сыграет. Владе тоже не к спеху. А вот вертолет нам жизненно необходим». Глава 17. «Нахрена нам вертолет?» — удивился Пух. «Чем тебе снегоходы не угодили? Ты же не улетать собрался, а по округе думаешь мотаться. Я правильно понял, догадливый? Левый, отцепи волокушу за домом, а потом на нее же, вместе с правым, начинайте выгружать слитки из кузова», — распорядился Яр, отвернувшись на минуту. «Пошли в дом. На морозе я уже нагулялся», — добавил он для Пуха. Раздевшись, уселись за стол. Влада, не оборачиваясь, поздоровалась с Яром. Она сидела в кресле и смотрела какую-то заумную передачу по нейробиологии. Дух, по ее просьбе, закачал в память телевизора много учебных и научно-популярных фильмов, касающихся ее профессии. Что примечательно, Дина с близнецами любила смотреть мультики, а сериалы оказались никому не интересны. «Рассказывай, чего надумал?» Пух был недоволен решением Яра. «Не ворчи», — осадила его Дина. Она закончила нарезать свежий хлеб с колбасой и теперь подавала бутерброды на стол вместе с чаем. «Влада, присоединяйся. Может, подскажешь нашим мужикам чего полезного?» «Думаешь?» Знахарка остановила воспроизведение и переставила кресло к столу. «Ну, давай послушаем». Дина расставила всем чашки и села рядом с задумавшимся Яром. «Я обнаружил большое железорудное месторождение». Вышел он из задумчивости. «По его периметру идут языки полиметаллических руд. Там есть все. Все элементы таблицы Менделеева, даже трансурановые встречаются, но они нам пока без надобности. Необходимо составить карту месторождения и сосредоточиться на самых богатых местах. Именно для этого мне нужен вертолет», — добавил он. «Вертолет?» — Влада была удивлена таким переходом. «А нельзя начать с чего попроще? С воздушного шара, например?» «А смысл?» — спросил Яр. «Чтобы местных силькупов не пугать. Они же разбегутся отсюда, когда ты летать начнешь. Им хрен объяснишь, что это не демон по небу летает. Могут и подстрелить сдуру. Ружья у них имеются. Мало, но есть. Насчет подстрелить, я подумаю», — ответил Яр. «Только откуда у тебя такие познания о местных аборигенах? Приходил тут один», — хмыкнула Влада. «Исак требовал». Она подробно рассказала о появлении Чукчи. «В общем, поговорили мы с ним и объяснили, что разрешаем им жить на нашей земле. Только за это они должны следить, чтобы лишние люди здесь не шатались». «Вот как?» — Яр думал всего несколько секунд. «Пусть живут. Пока. Если разбегутся, это их проблемы. Я, вообще-то, надеялся на тебя, в плане охраны». «Каким таким боком?» — не поняла знахарка. «Медвежата, волчата, рыси. Кто еще здесь из хищников водится?» — начал перечислять Яр. «Думал, ты их приручишь, и пусть охраняют территорию. Ты еще тигров сюда завези», — огрызнулась Влада. Но было видно, что она всерьез задумалась над подкинутой идеей. «Ты мне, когда лабораторию сделаешь, не все сразу. Сначала вертолет и месторождение. Я, кстати, нашел место, пригодное для строительства капитального дома. Высокий яр и большая ровная возвышенность, подходящая для возделывания сельхозкультур. С твоими способностями лучше сразу замок строить. Княжеский замок Яра на Яру», — вставил Пух. «Хорошо звучит. Дойдет дело и до замка, если будет на него время», — согласился Яр. «Сейчас у меня другие приоритеты. Вертолет — это мы уже слышали. До вертолета еще не скоро доберемся. Сначала нужно создать мини-химзавод. Мне нужен углерод на углепластиковые композиты. Не из местного же чугуна я буду вертолет делать. Нужен газ для восстановления металлов из руды. Я просто не в состоянии на одном даре получать железо и прочие металлы в нужных нам количествах. Газ, «По-моему, слишком глубоко под землей находится», — заметила Влада. «До того газа мы тоже доберемся в свое время, как и до нефти. Сейчас газ можно получить с помощью пиролиза из любого растительного сырья. Одновременно я получу нужный мне углерод». «Пиролиз — это что?» — спросил Пух. «Нагрев без доступа кислорода. Придется соорудить большой реактор под дрова. Полученный газ пропускать через кучу фильтров и сепараторов. Хотелось бы получить кое-что из полимеров для продажи, но, думаю, не в этот раз. Ткань нормальную можно сделать?» – спросила Влада. «Позже. Там не все так просто. Тем более, лишнего газа будет не слишком много. Не забывай, что этот агрегат требует дров. Много дров. Я поработаю плотнее с близнецами», – пообещала знахарка. «Сил им хватит». Яр в очередной раз погрузился в молчание, а потом продолжил. «Я хочу попробовать действие нанороботов на близнецах, совместим полезное с полезным. Парни показали себя только с лучшей стороны за время, что живут с нами. Считаю, что улучшение тела и большей продолжительности жизни они достойны, и нам это только на пользу. Есть возражения?» Яр уставился на Владу. «А чё на меня-то смотришь? Я как раз не против. Будет интересно за этим процессом понаблюдать. Еще бы анализатор генома от тебя получить, чтобы следить аппаратно за происходящими изменениями. Будет тебе анализатор». На удивление легко согласился Яр. «Заодно и его работу проверишь. Меня именно вопрос наблюдения за их состоянием волновал», — объяснил он свой взгляд. «Если вопросов больше нет, то я спать. Ужинать будешь?» — улыбаясь, спросила Дина. «Нет, чая достаточно. Мы недавно с Левым лосятину жарили, поэтому я не голоден. Влада, я там еще шкур привез». Яр развел руками, как бы извиняясь. «Ты пока прекрати отстрел», — попросила знахарка. «Волчата в конце весны рождаются, а ты до этого времени всех волков перебьешь. Некого приручать будет, учту». Яр поднялся из-за стола и направился в свою комнату. Спать ложиться он сразу не стал. Вместо этого Яр сел за свой стол, определил, где стоят волокуши, и начал создавать небольшой компьютер. Возможностей короны уже не хватало для обсчета и хранения моделей. Энергии у него было полно. По дороге домой Яр специально ей не пользовался. Углерод для алмазной матрицы процессора он брал напрямую из топящейся печки, отчего горение в ней местами прекращалось. Лишь когда Яр переключался на другой участок топки, огонь на прежнем месте вспыхивал вновь. Работа шла в хорошем темпе, и к середине ночи он закончил. Компьютер был небольшим, но Яр надеялся, что его производительности и памяти ему пока хватит. Пришла очередь модернизировать корону. Следовало добавить в нее модуль высокоскоростной связи с компьютером, чтобы соединение с основным блоком поддерживалось на приемлемом уровне хотя бы в радиусе километра. Компьютер Яр вмонтировал в стену. Хотя Пух не часто заходил в его комнату, но лишний раз его нервировать не стоило. Перед тем, как уснуть, Яр создал две дозы нанороботов, аналогичных тем, которые он поставлял внешникам. После завтрака закипела основная работа. Близнецы, получившие под благовидным предлогом свои порции нанороботов, уехали за дровами. К дому было пристроено еще одно большое помещение, пока Яр ограничился полом и крышей. В теплых стенах не было необходимости, а тонкие загородки от ветра он мог создать в любой момент. К вечеру сделали пробный запуск пиролизной установки. Большой реактор из корунда, обложенный термоизоляцией, загрузили под завязку дровами. Потом он разогрелся электрическими нагревателями, что вызвало распад органики до чистого углерода с выделением массы горючих газов. На дальнейшие узлы не хватило времени, но Яру нужно было проследить динамику самого процесса пиролиза. Он делал периодическое сканирование выходящих газов с последующим неспешным анализом. Близнецы весь день выкашивали деревья на берегу. Для пиролиза влажность древесины была не важна, всего лишь чуть дольше придется греть реактор, чтобы выгнать лишнюю воду. Поэтому они валили все деревья подряд. Братья вовсю использовали снегоход для доставки дров. Цепную ручную пилу Яр им поменял на электрическую. Они ее подзаряжали от домашней сети, пока разгружали снегоход. Теперь они дрова не кололи, сразу резали стволы вдоль и поперек. Правда, пришлось их погонять по технике безопасности, чтобы не отпили себе лишнего, и дерево на голову не упало. Влада сразу пригрозила близнецам: если изуродуются из-за нарушения ТБ, то она лечить их не будет. Дешевле умного среди других каторжников найти, чем на придурков силы тратить. Братья прониклись, но работали с прежним усердием, и гора дров постепенно росла. Полностью пиролизную установку Яр доделал на третий день. Работала она циклически. Нагрев, пиролиз, остывание, выгрузка, загрузка. Хотя выгрузку угля я упразднил, выхватывая атомы углерода в процессе работы установки, но каждый раз требовалось менять руду в восстановительной камере. Кроме чистых металлов, при пиролизе древесины удалось получить большое количество жидких фракций. Они прекрасно горели, поэтому я приберег эту жижу для дальних поездок в качестве топлива для котла. По мере наработки угля рос каркас вертолета. Его изготовление происходило на плоской платформе из кварца, сделанной наподобие волокуши, только платформа была накрыта куполом из тонкого стекла. Яру он не мешал, при этом купол не пропускал пыль и снег частично изготовленной конструкции. Согласно разработанной Яром совместно с духом модели, в корпус намертво вплетались элементы механизации и управления. Предупреждение Влады показалось не лишним, и толщину углепластиковых бортов увеличили. Остекление кабины планировалось армировать, отчего его прозрачность снизится незначительно, но стойкость к ударам возрастет многократно. Двигатели для своих обмоток также требовали углерод. Дух раскопал, что проводники из нанотрубок чуть не на два порядка превосходят медные и серебряные по удельному сопротивлению, при меньшем весе. К сожалению, сверхпроводники в требуемом количестве пока получить не представлялось возможным. «Как самочувствие?» – задала Влада вопрос, прижимая приборчик, сделанный Яром, к запястью левого. «Я себя хорошо чувствую, даже лучше, чем обычно», – просиял близнец. «Я стал сильнее, скоро буду сильным, как ты. Посмотрим, посмотрим», – пробормотала девушка. Из приборчика раздался короткий сигнал. Влада перевела взгляд на телевизор и погрузилась в изучение результатов. Приборчик она не глядя положила в предназначенную для него стеклянную коробочку. Я рассудил просто, если одни нанороботы меняют геном, то другие нанороботы могут этот геном разобрать на составляющие и исследовать. Так, у Влады появился этот приборчик. Достаточно было прижать его к коже или капнуть биологической жидкостью на рабочую поверхность, как через короткое время результат появлялся на экране телевизора, установленного в общей комнате. Яру некогда было создавать другой экран, а информация, которая выводилась на него, была понятна только Владе. Пассивная конфиденциальность была соблюдена. Кожа всего на 2% изменена, а кровь вчера была изменена полностью. Думаю, с костной тканью процесс еще дольше будет идти. Тихонько пробормотала она, разглядывая полученный результат. Точно никаких необычных ощущений нет, повысила Влада голос, обращаясь к близнецу. То, что ничего не болит, я поняла, но может еще что-то есть. Нет, ответил левый, я здоров как бык. Ну иди, дальше князю помогай, отпустила его знахарка. Внезапно она напряглась. Это еще что, в берлогу, что ли, кто-то залез? Пиликнул телевизор, привлекая ее внимание. На экране появилась надпись, медведица рожает. Понятно, девушка пошла одеваться. Следовало проследить за родами и состоянием малышей. Что там за шум? Спросил Яру духа. Из-за дома доносились странные сюсюкающие звуки, произносимые басом пуха. Сочетание несколько странное. Медведица родила двойню, нянчица. Пусть, лишь бы толк был. Яр посмотрел картинку, транслируемую духом. Влада прикладывала генетический сканер к медвежатам и смотрела на полученные результаты. Слушай, дух, а ведь молекулярный принтер альбиноса по тому же принципу действует. Не совсем, но общего у них много. Дух понял, о чем говорит Яр. Факт в том, что нанороботы в этих приборах запитываются электричеством, они вырабатывают энергию сами, разлагая глюкозу, как нанороботы в организме. Все так и есть, подтвердил дух. А если собрать надо не ДНК, а полимерную цепь, большой разницы нет, отличаются только энергозатраты. Рассчитай матрицы нанороботов для сборки полимеров из мономеров. Возможно, нам не нужен большой химзавод, а нужна всего лишь мощная электростанция. У этой технологии тоже есть свои ограничения, заметил дух. Ты же надеешься на массовое изготовление товаров на продажу. Она не подойдет для этого. Медленно. Будет штучное производство. Узко мыслишь. А если делать не конечный продукт сразу, можно изготавливать гранулы из нужного полимера. А можно делать те полимеры, которые жидкие изначально. Двухкомпонентные составы ведь не ограничиваются одними эпоксидными смолами, есть и однокомпонентные. Подхватил идею дух. Вспомни полимер для создания супербетона. Так, а вот эта штука нам нужна в больших количествах, причем нужна была еще вчера. А то у меня волосы дыбом встают, когда я вспоминаю, сколько строить предстоит. Есть и другие жидкие полимеры с разным механизмом отверждения, начиная от ультрафиолетового излучения и заканчивая высокоэнергетическим пучком электронов. Добавил дух, не знал, хмыкнул Яр, но для нас сейчас важнее супербетон. Сложно для него полимер производить? Нет, жижа, что осталось после пиролиза, для его изготовления прекрасно подойдет. Займись тогда разработкой базового блока для создания этого полимера. Проведем эксперимент. Лучше я потрачу энергию на изготовление средств производства, чем буду производить конечный продукт сам. Если эксперимент пройдет удачно, то мы наделаем кучу таких блоков, лишь бы жижи хватило, и электричества. Яр не удержался и все же создал установку для производства полимера, идущего на супербетон раньше, чем закончил с вертолетом. Это несколько задержало постройку последнего, но ему очень хотелось получить в свое распоряжение новый конструкционный материал. Глину и песок накопали близнецы. Нанороботы в их организмах закончили изменение мягких тканей, но процесс в костях еще продолжался. Влада предостерегла братьев от чрезмерных нагрузок, то есть рекомендовала грузы больше собственного веса не поднимать. Пользуясь электропилой с алмазными зубьями, они выпилили промерзший слой земли и накопали нормальной глины с песком. Бетономешалку Яр делать не стал, в ее роли выступали близнецы. В раствор полимер был добавлен в строгом соответствии с рекомендациями духа. Дополнительно пришлось делать мощный излучатель ультразвука для полимеризации бетона. Сам процесс сотверждения Яр постарался исследовать максимально подробно, делая частое сканирование образца. Чем выше частота и мощнее излучатель, тем быстрее и качественнее происходит схватывание бетона. Сделал он вывод, детально проверив сканы процесса. А чем больше добавить соли в суп, тем он вкуснее. Подначил его дух. Частота и мощность выбраны не просто так, а в результате длительных экспериментов. Не ты один такой нетерпеливый. При увеличении частоты ухудшается распространение волн в массиве бетона, а при увеличении мощности происходит разрушение уже образованных полимерных цепочек. Так что всего надо в меру. Поучительно закончил он. Кстати, наш полимер по качеству превосходит тот, что использовался на прежней земле. Цепочки полимера получаются намного длиннее, а значит, прочность бетона становится выше. Это же хорошо. Его можно меньше добавлять в раствор. Нельзя. Пропорции рассчитаны довольно точно. Небольшие отклонения допустимы, но именно небольшие. Жаль. Я разобрал форму, в которой застыл первый кирпич из нового бетона и извлек его. Надо провести испытание на прочность. Задумчиво произнес он. Замучаешься испытывать. Лучше отдай его близнецам. Пусть попробуют сломать. Хохотнул дух. Все показатели превосходят обычные бетоны лучших марок. Я бы рекомендовал делать полые кирпичи. И теплее, и материалы меньше уйдет. Это уже рабочие моменты. Главное, мы создали и проверили полимер. Теперь его нужно наготовить побольше до лета. Он же не портится. Сделай герметичную тару, чтобы полимер с воздухом не контактировал, и он простоит вечность. Пообещал дух. Стеклянный купол пришлось убрать, когда основной корпус вертолета был закончен. Платформу оттащили в сторону, чтобы стены дома не мешали создавать лопасти несущего винта. Рулевой винт со своим мотором создавался сразу с хвостовой балкой. Фигурные лопасти несущего винта, спроектированные духом с использованием знаний нескольких миров, Яр сделал на одном дыхании. Ему не терпелось опробовать новую игрушку. От снегохода немного подзарядили основные аккумуляторы и произвели пробный запуск вертолета с проверкой всех систем без отрыва от земли. Глава 18. Яр сам сел за штурвал и проделал все необходимые манипуляции вручную, хотя система управления могла быть переведена полностью на дистанционное управление. Вертолет имел два пилотских кресла и еще 8 складных в грузовом отсеке. Максимальная грузоподъемность составляла 5 тонн. Сам вертолет получился довольно компактным. Объемные грузы перевозить на нем Яр не собирался, изначально планируя его для перевозки руды. В крайнем случае груз можно было закрепить на внешней подвеске. Лопасти на удивление тихо шелестели над головой. Из-за необычной формы они не издавали присущего вертолетам шума даже при имитации горизонтального полета. Никакой тряски и вибраций тем более не ощущалось. Похвалив духа за столь качественную работу по проектированию, Яр вылез из кабины. Пух с близнецами стоял в стороне и отряхивался от снега. «Побоялся побольше мощности на двигатель подать?» – спросил он. «Почему ты так решил? Как и хотел, 20% от максимальной подал. При большей мощности я бы улетел. Это из-за профиля лопастей шумность низкая. Да, то-то я смотрю, винт вроде быстро крутится, а привычного шума нет. Так было задумано», — ухмыльнулся Яр. «Теперь надо его полностью зарядить и попробовать в нормальном полете. А нам можно?» — немного робко спросил Левый. Пока вертолет строился, он не вызывал у братьев никакого беспокойства. Но то, что эта штука будет летать, их очень заинтересовало. Мультики были заброшены, а по вечерам они смотрели научно-популярные передачи, касающиеся летающей техники. «Можно, но после финального испытания, на которое отправлюсь я один», — ответил Яр. «Тяните кабель от пиролизной печи, загружайте ее дровами и начинайте заряжать аккумулятор вертолета», — распорядился он. Парни уверенно научились обращаться с оборудованием для пиролиза и выплавки металла. С электрическими приборами они освоились еще раньше. «Меня с собой возьмешь?» – спросил Пух. «В первый полет?» «Нет, мне нужна спасательная команда. Мало ли что случится. Ни хрена с тобой не случится», – недовольно пробурчал Пух. «Именно поэтому полечу я», – обрезал его Яр. «Лучше переживу твою обиженную физиономию, чем разгневанную Владу, если мы расшибемся». «Семен Алексеевич, дома?» – поинтересовался Федор Акимович. «Дома, проходите, ваше благородие», – пропустил его за калитку дворовый. «Он просил вас сразу, как придете, к нему идти». Федор прошел в дом, разделся. Купец много прислуги не держал, но его встретила горничная и проводила в кабинет к хозяину. «Я обговорил все вопросы по службе», – прямо с порога довольным тоном произнес офицер. «Дорого обошлось?» – спросил Семен Алексеевич. Он сидел за массивным столом и вел подсчеты, сверяясь с большими книгами для записей. На потолке ярко горел светильник князя. «Не дороже денег, зато я теперь вроде и на службе, но целый год свободен, как птица. Правда, эти жулики мое жалование между собой решили поделить», — посетовал Федор и махнул рукой. «Пусть подавится, князь все равно больше платит, не больше, а столько, сколько необходимо», — поправил его купец. «Неужто я не сэкономлю?» — удивленно ответил офицер. «Дело твое, только я, на твоем месте, не об экономии думал, а о том, как просьбу князя выполнить со всем тщанием. Награда будет всяко больше тех копеек, что ты сэкономишь. В том-то и дело, что про награду разговоров не вели совершенно», — запоздало начал переживать Федор. «Лучше бы сразу все нюансы обговорили с князем, но вот не сообразил вовремя. Огорошил он меня как просьбой, так и суммой, выделенной на поездку. У таких людей, как князь, лучше не просить заранее награду, если он сам к тебе с просьбой обратился. В конце дела больше получишь, или не получишь ничего. Вот тебе остатки тех денег, что попросил князь выдать. Немного ассигнациями, немного медью и серебром. На дорогу тебе хватит». Купец пододвинул Федору горку монет и купюр. «А это вексель Санкт-Петербургского банка, на остальную сумму», — усмехнулся Семен Алексеевич. «Сдается мне, если ты в эти деньги уложишься», — он кивнул на монеты и купюры, — «то вексель тебе останется. Думаешь, не потребует назад?» Не поверил офицер такому предположению. «Он еще добавит, если ты правильно его поручение выполнишь», — уверенно произнес купец. «Не верю, я же столько за несколько жизней не заработаю. То ты, а то князь. Я со своей рыбой столько не заработаю, сколько он мне драгоценностей передал, а ты переживаешь из-за этой мелочи. Я свое слово сказал, дальше думай сам». Семен Алексеевич посмотрел, как Федор Акимович прячет деньги, и добавил: «Через 2 дня мой человек в Питер поедет, присоединяйся к нему, с ним 6 человек охраны, так что спокойно доехать должны, на обратном пути в Тобольске меня найдешь». Прав был князь, его украшения здесь продавать некому. Парочку мелких сережек да брошек сбыть удалось, и на этом все. Надо ехать в крупный, богатый город, или ждать, когда купцы на майскую ярмарку съедутся. «Но я лучше в Тобольск по весне водой поеду, попробую часть там продать, пока же здесь поживу. Хочется мне еще раз с князем встретиться. Думаешь, еще что-нибудь этакое привезет?» «Уверен, чудес у него много. Сейчас собираю обоз с его заказом, сам повезу. Татьяна моя тоже хочет на князя и жену его посмотреть». За неделю регулярных полетов Яр исследовал значительную территорию, но составил карту всего лишь 1/3 месторождения. Как только накапливались силы, он приземлялся или зависал на небольшой высоте и собирал полезные ископаемые. Трансурановые элементы он, кстати, тоже обнаружил, но пока их трогать не стал. «Откуда они здесь?» — поинтересовался Яру Духа. «Что об этом ученые говорят?» «Оттуда же, откуда железная и полиметаллическая руда», — пояснил тот. «Просочились по трещинам при очередном оживлении стратовулкана. Соединение металлов, растворенные в газе или воде, поднимались вверх, где оседали между пластами осадочной породы. «Какой еще вулкан?» «Не понял Яр. Мы в Сибири, а не на Камчатке. А такой, вся западно-сибирская равнина, это жерло древнего стратовулкана. Откуда здесь, по-твоему, столько полезных ископаемых в земле?» «С гор нанесло, а почему такими пятнами с ярко выраженной границей?» Засыпал его вопросами дух. «Убедил. Сдался Яр. Хотя для нас важно наличие, а не способ появления этих руд. Тогда зачем спрашивал?» «Из любопытства. Князь, нужно пристроить берлогу к дому», — выдала за завтраком Влада. «Зачем?» — не понял Яр, в недоумении уставившись на нее. «Он вчера прилетел под утро и сразу завалился спать. Надо каждый раз бегать к берлоге и обратно, мне надоело. Себе вон целый химзавод пристроил, а для меня ни небольшую берлогу не хочешь?» «Я не говорил, что не хочу, просто поинтересовался, зачем это нужно», — спокойно ответил Яр. «Пристрою. Но, похоже, нам пора переезжать отсюда на постоянное место базирования. Еще пара пристроек, и этот домик действительно придется бросать». «А ты его планировал перевести?» — удивился Пух. «Ну да, он у меня изначально не на фундаменте, а на монолитной плите стоит. Достаточно окна и двери загерметизировать и плыви, куда хочешь по весенней воде. Сейчас придется его делить на части и волоком перевозить на новое место. Опять нужно мощный тягач строить. Наши снегоходы его не утащат. А вертолетом?» — подал идею Пух. «Ты говорил, он у тебя до 5 тонн поднимает. Помельче дом нарезать, а на новом месте собрать. Может получиться. Но сначала надо съездить в Тагурское. Обоз должен был уже прийти. Делай мне берлогу и можешь ехать на все 4 стороны», — сообщила Влада. «Договорились», — усмехнулся Яр. «Там, кстати, и для тебя заказано кое-что, например, семена. Надеюсь, ты справишься». Влада только вздохнула, хотя понимала правоту Яра. «Я тоже остаюсь», — с набитым ртом произнес Пух. «Доезжай, нечего меня охранять. Кто мне тут чего плохого сделать сможет?» Не стала удерживать мужа знахарка. «Одичаешь ведь со своим компьютером совсем, а так хоть немного на реальный мир посмотришь». Компьютер, как и обещал, Яр ему сделал. Теперь большую часть времени Пух пропадал в виртуале. «Может, в деревню тоже на вертолете слетаем?» — предложил он. «Давай приучать людей к нашим чудесам постепенно, а то они на нас крестовым походом пойдут». Обломал Яр надежды Пуха на быструю поездку. «Я радиостанциями сегодня займусь. На средних волнах они должны далеко связь держать, даже с неэффективными антеннами». «Тогда ладно», — расслабился Пух. «Давно пора было связью заняться. У нас потребности в ней раньше не было. В последнее время близнецы неплохо выручали». «Мы тоже поедем в Острог?» — спросил Левый, как только их упомянули. «Если у вас нет обоснованных возражений против поездки, то поедете». Яр вопросительно посмотрел на близнеца. «Вижу, что возражений нет. Готовьтесь, вам рулить». «Ну слава богу, хоть на снегоходе поедем», — оживился Пух. «Я думал, что опять пешком попремся. Я уже говорил о постепенном привыкании», — улыбнулся Яр. «Представь, весной я планирую туда на барже плыть». «Князь, на каком снегоходе поедем?» — спросил Правый. «На 2-м. Я ему аккумуляторов добавлю, чтобы на середине дороги не останавливаться для подзарядки». «Шкуры возьмешь на продажу?» — задала Влада другой вопрос. «Я их вообще не планирую продавать. Такой мех самим нужен», — отказался Яр. «Максимум, в качестве дорогого подарка, для нужных людей, будем его на сторону отдавать. То-то твоя неясновидящая жена попросила шубку из него сделать в подарок для жены купца», — подтрунивая над Диной, произнесла знахарка. «И размеры все указала». Вылеты, в связи с подготовкой, Яр прекратил. К тому же погода начала портиться. Близнецов из-за нее не стали отправлять за дровами и приостановили работу пиролизатора. По той же причине Яр не стал делать пристройку для медведицы. Все равно перетаскивать спящее животное в пургу, пусть и не сильную, идея не из лучших. Передатчики Яр решил делать стационарные. Слишком большая получалась антенна для СВ-диапазона. Зато дальность связи ожидалась не меньше 200 километров. А, возможно, и больше получится выжить. Звук не шел напрямую, а переводился в цифровой формат. Он приходил с небольшой задержкой после цифровой обработки, зато без шумов и помех. «Не помешаю», — к нему в комнату заглянул Пух. Яр трудился над очередным передатчиком. Дина сидела на кровати в наушниках и что-то читала на планшете. «Ваяешь?» «Да, думаю, что можно еще сделать на продажу», — поделился своими размышлениями Яр. «Понимаешь, можно наизготавливать ювелирки и собрать кучу бабла с богатеев. Но деньги меня не сильно волнуют. Нужно потихоньку народ приучать к нашим чудесам. Именно народ. Только чем? При этом я не должен сидеть, как негры, клепать ништяки для крестьян. Он оторвался от приемника и посмотрел на Пуха. Ты чего сам-то хотел? Можно сказать, я к тебе с похожей идеей пришел, только ты разрушил ее на корню своими доводами. Хмыкнул Пух. А это уже интересно. Яр полностью развернулся к другу. Если это не ножи или луки со стрелами, то с удовольствием послушаю. Пух плюхнулся в кресло, стоящее в другом углу. «Много ты понимаешь в ножах», – ощерился Пух. «Не делай боевые клинки, наделай бытовухи. Обычные ножи, можешь даже с ручками не заморачиваться. Сами сделают. Возни много и металла жалко. Воспринимай это, как рекламную акцию», – предложил Пух. «На каждом клинке должно быть хорошо заметное клеймо. Твое клеймо. Нет у меня клейма. Идея Яру понравилась. Говори, что придумал. У вас же был СССР», – Яр кивнул. «Знак качества был? Новый кивок. Замени СССР на князь. Напиши без всяких закорючек и простым шрифтом. Дельно», – согласился Яр. «Но мало. На одних ножах далеко не уедешь. Делай не товары, а инструменты для производства товаров». Звучит. «А поподробнее? Заводы изготовлять? Многофункциональные станки? Вспомни цепную пилу. Ручную. Такая пойдет на ура. Это тебе не топором махать. Можно разной длины делать». Продолжал двигать идеи Пух. «Если уж зашла речь о станках, то сделаем мини-пилораму. Они же доски сейчас вручную пилят». «Нет, пилораму точно рано. Можно близнецам спокойно поручить работать на ней, а кому другому, только испортить начинание. Обязательно ведь лом для пробы подсунут. А то я русских мужиков не знаю». Заржал Яр. «Вы чего тут, как кони?» В комнату заглянула Влада. «Дина, ты чего их не гоняешь? Они мне не мешают», — ответила девушка, не снимая наушников. «Ты лучше к ним присоединяйся, может, что подскажешь. А сама чего?» Влада устроилась на коленях мужа. «Я занята», — улыбнулась Дина и переключила внимание на планшет. «Мы лучше сами к ним доски возить будем, если у нас лишние появятся», — вернулся Яр к разговору. «Здесь мы их напилим, насушим и электрорубанком по ним пройдемся. А вдали от нас такое производство открывать рискованно. Доски ты на барже будешь возить?» Яр кивнул. «Какая планируется грузоподъемность?» «Тонн на 200. Больше нет смысла. Нечего пока возить. По поводу возить, тоже мысли есть. Можно организовать регулярное сообщение с Томском по реке в летний период», — предложил Пух. «Не сейчас. Других проблем хватает. Ты же не сам собираешься у руля стоять, значит, надо людей готовить. Итак, за что ни возьмись. Планов громадье, а работать некому. Кадры надо готовить. Желательно с детства», — вставила Влада. «Кто бы спорил», — вздохнул Яр. «Ты не дослушал. Можно же обойтись без школ. У нас большинство детей после детского сада уже умели читать и писать. И про то, как окружающий мир устроен, тоже знали. Метод соленого огурца только на тупых не действует». «Что за метод?» «Ребенок хорошо учится, когда ему интересно. Его не надо заставлять. Он сам тянется к знаниям. Возьми те же мультики и образовательные передачи, которые смотрят близнецы. Им интересно. Они учатся и уже спокойно реагируют на любое твое новшество». «Замечательно. Будем возить народ к нам на просмотр телевизора, или свой отдадите?» — со скепсисом поинтересовался Яр. «Телевизор слишком жирно будет, а вот простой радиоприемник подойдет в самый раз. Сказки, научно-популярные программы, музыка, наконец. В этой глуши люди, кроме балалайки с бубном, и не слышали больше ничего». «Дух, что скажешь?» — мысленно спросил Яр. «Мысль здравая. Если будет работать, как приемник, то частоту передачи, а следовательно, и битрейт звука можно поднять. Ночью, когда народ будет спать, информацию писать в буфер, а днем воспроизводить. Но нужен мощный передатчик и хорошо согласованная антенна. Городить такую конструкцию сейчас смысла нет. Лучше сразу капитально построить на новом месте. Проект принимается, но откладывается до следующей поездки по техническим причинам», — ответил Яр вслух. «Какие у тебя могут быть технические причины?» — не поверила знахарка. «Переезд на новое место, например», — напомнил Яр. «Установка антенны на средневолновый диапазон — задача тоже непростая. Мы пару дней на нее точно убьем. Не вижу смысла терять время. Сделай тогда телевизор вроде нашего. Пусть у Степана в харчевне висит, и он против не будет и деревенским развлечения на зиму. Потом приемники народ уже без боязни покупать будет», — предложила Влада другой вариант. «Попробую. Сдался Яр, идея тоже была неплохая, а другое что-нибудь можешь посоветовать? Была бы у тебя ткань на продажу, нашлись бы варианты, а так, ничего в голову не приходит. Ложек им нормальных наделай, едят деревянными, как не проносит их только, это же рассадник микробов. Ложками я заниматься точно не буду, не вижу смысла. Пух ножи предложил, в рекламных целях делать, это куда ни шло, но ложки или тарелки, бессмысленная трата сил. Ладно, если придет что-нибудь в голову до отъезда, то скажу. Влада слезла с коленей Пуха. Не буду вам мешать, ломать голову дальше. У тебя же еще мысль есть. Яр посмотрел на Пуха. Говори уж, посуда. Подожди. Он остановил собравшегося возразить Яра. Не ты будешь делать, близнецы справятся. Глава 19. Сгинь, нечистая сила. Орал священник из местной церквушки со стены острога. Далее он затянул какую-то молитву, голосом драной кошки. Снегоход стоял перед наглухо закрытыми воротами. Внутрь его отказывались впускать. Уперся местный священник. Стражники вызвали его заранее на городскую стену и заперли ворота, когда заметили вдалеке чудо-повозку. Яр поменял на снегоходе траки на композитные из углерода. Кварцевые быстро изнашивались, и их приходилось периодически восстанавливать. Также он заменил на нем стенки кабины, но уже по соображениям безопасности. Из-за этих переделок снегоход поменял свой цвет на черный и стал заметен издалека. «Купца в селе нет», — сообщил дух, — «а у попа натуральная истерика. Тебя народ уже признал, но против попа идти не хочет».